Эпилог. Следующие три недели превратились в водоворот событий. Мы работали день и ночь. Пока Хелейна занималась обустройством замка, нанимая новую прислугу, Флоренс предоставила бесценную информацию. Дневники Торрена, письма, портреты с военных компаний, даже его любимую трубку и записную книжку с зашифрованными заметками. Я проводила дни в хозяйском кабинете, изучая военные донесения и стратегические планы. Дневники Торрена, написанные красивым, вычурным почерком, повествовали не только о военных кампаниях, но и о его личных переживаниях, о сомнениях и скрытых страхах. Чем глубже я погружалась в личность дракона, тем больше подмечала его сходство с моим мужем в характере. Портреты, запечатлевшие дракона в разных периодах жизни, помогли Семену понять, как менялась мимика Торрена, как он держал осанку, как играли мышцы его лица. Он учил не только манеры генерала, но и его привычки, жесты, даже его специфический кашель. Масштаб личности генерала Ройса поражал. Его стратегический гений, жестокость и цинизм, умение манипулировать людьми и событиями. Все это вырисовывалось перед моими глазами, словно живая картина. Я постепенно начала понимать его мотивацию, его глубоко скрытые цели. Все мы чувствовали, как тяжесть ответственности давит на плечи, но не сдавались, веря в успех. Бернар подготовил подробное медицинское заключение, подтверждающее частичную потерю памяти из-за отравления. Всегда можно сослаться на него, если какой-либо вопрос заведет Семена в тупик. Когда настал решающий день, и мы отправились на слушание, я волновалась как никогда. Ведь суд вызвал Дебору, несмотря на ее нестабильное психическое состояние. Моему мужу надо отдать должное. Он не оставил мать без внимания и хорошо сыграл роль любящего сына, обещая забрать ее в замок и окружить заботой. Зал суда гудел, напоминая оживленный улей. Люди перешептывались, нервно поглядывая на подсудимую, Шармиллу. Она выглядела потрепанной. Под глазами залегли синяки, щека опухла, руки в глубоких ранах. Но надо отдать должное этой безумной женщине. В ее глазах не было ни капельки покорности. Гордая, уверенная в собственной правоте, несломленная. В своей прошлой жизни я встречала таких людей. Фанатики до мозга костей, которые идут к своей цели любой ценой. Даже в нашем мире обычно такие личности заканчивали плохо. Я сидела рядом с мужем, сжимая в руке медицинское заключение Бернара, единственную надежду на случай, если что-то пойдет не так. Дебора сидела напротив. Ее взгляд был пустым, лицо искажено гримасой, то ли боли, то ли безразличие. Ее нестабильное состояние очевидно. Она периодически бормотала что-то невнятное, сжимая и разжимая руки. Нанятая нами защитница, изящная женщина с острым взглядом, спокойно и уверенно вела себя, показывая необходимые документы судье. Как только начался процесс, я первая вызвалась давать показания. Судья, суровый мужчина в черной мантии, жестом предоставил мне трибуну. Признаться, от волнения даже не вспомню, что именно говорила. Слушание промелькнуло, как во сне. Никто не заподозрил Торрена в подмене, а это самое главное. Рассказ самой Деборы о появлении Шармиллы в замке, хотя и фрагментарный и путанный. Она то вспоминала подробности, то впадала в состояние глубокой конфузии, забывая, о чем говорила минуту назад, все же звучал убедительно. Сомнений не осталось. Лживую истинную приговорили к казни, а мы вышли из зала суда, окруженные шумом и суетой. Сидя в инвалидном кресле, Семен крепко сжал мою руку и посмотрел в лазурное небо. Казалось, даже воздух стал чище, когда весь этот ад закончился. Мы вернулись к обычной спокойной жизни. Дома нас ждала тишина. Та самая тишина, которую мы так долго ждали. Следующие недели пролетели в размеренном ритме. Семен При поддержке Бернара начал реабилитацию. Его восстановление было медленным, но упорным. Я старалась помогать мужу, готовя его любимую еду, читая вслух, просто сидя рядом в уютной комнате. Вспоминались те дни, когда он за мной ухаживал в больнице. В этом мире мы поменялись местами. В первое время бабушка Хелейна жила в замке, но спустя время уехала в Нилейские земли и забрала с собой Дебору, изъявив желание заботиться о матери Торрена. Флоренс осталась нянечкой для Сэмвелла. И пусть Семён так и не встал на ноги, мы были счастливы вместе. Научились ценить каждый момент, каждое мгновение новой совместной жизни. Конец книги.